«Стоп!» – в ошеломлении подумал Андрей. И каким-то неосознанным, спазматическим, что ли, усилием вернул себя в обычное состояние. Приказал бы автомату дать на окно ночной пейзаж зимнего леса. Глядя в сумрак потемневшего потолка, он поймал себя на том, что возврат в обычное свое нормальное состояние нервов и чувств не успокоил его и не обрадовал. Было грустно. Было так, если бы он вдруг выбросил в глубокий снег только что найденный на таежной тропинке дивный сказочный самоцвет. Пытаясь отвлечься от новых для себя ощущений, он спросил: 13.9, кто сменил твой индекс на 12.11? Операторы Центрального информбюро. Да, разумеется. Когда сменили? Бытавтомат назвал число месяц-год. Вот как, проговорил Андрей. Название эры? Сведений нет, возразил автомат. Верно, таких сведений у тебя быть не может. Андрей мысленно вынес бытавтомату каюты приговор. Ремонтировать надо или менять? На всякий случай полюбопытствовал. Какое сегодня число? Автомат ответил. «Месяц», — добавил Андрей. «Автомат ответил». Андрей усмехнулся. «Год». Автомат ответил и выразил сожаление, что сведениями о названии эры не располагает. «Хочешь сказать, мы с тобой не общались больше 8 лет?» — улыбаясь, спросил Андрей. И вдруг понял, что это правда. 8 лет, 4 месяца и 19 суток, — уточнил автомат. «Магия цифр», — растерянно подумал Андрей. «Магия цифр, помноженная на бытавтоматическое упрямство. Я, кажется, готов поверить». Он попытался представить себе 12-летнюю Лилию. 13.9. Свяжись с кухонным распределителем. Мне нужен охлажденный березовый сок. И как можно быстрее. Через 1.5 минуты у изголовья звякнул и выдвинулся пенал пневмопосыльной системы. Андрей вынул холодную прозрачную коробку, шершавым языком нащупал соковыводную трубочку. Напился и сунул было коробку в пенал, но снова поднес ее к лицу, нашарил глазами дату изготовления. Пальцы сжали коробку в комок, рука опустилась. Просто немыслимо. И когда тело стало проваливаться куда-то в мягкую белизну, он разжал пальцы, расслабился и успел подумать. «За 8.5 лет я могу позволить себе роскошь один раз нормально поспать». Лавина несла его в узкий проход между обледенелыми скалами. Это было не страшно. Он бежал в бурном снежном потоке навстречу ветру и громко смеялся. И гордо кричал, прикрывая гул грозной стихии: «Старт! Старт, дикая кошка! Старт!» И знал, что непременно поднимется в воздух, и видел, как падают в пропасть обломки утесов, и ступни быстро бегущих ног его были больше этих обломков. Ветер подставил ему свою упругую грудь. Он взлетел и, смеясь, распростер напряженные под напором воздушного потока руки над клубящимся снежной пылью ущельем. И белые вершины Гималаев постепенно становились ниже траектории его полета, а над вершинами расцветала исполинская снежная роза. В такой позе он и проснулся. В воздухе под потолком. Внизу белел квадрат постели. Но едва Андрей осознал, что невесомости нет, что с полем искусственной гравитации все в порядке, загадочная подъемная сила моментально иссякла, и амортизаторы дивана с шипением приняли на себя увесистого пилота. Андрей ошарашенно сел, ощупал грудь, руки, колени, посмотрел на розовые цифры часового табло. Он спал всего 1.5 часа, но чувствовал себя прекрасно. 13.9, произнес он формулу обращения. Собрался было распорядиться насчет привычной одежды, однако раздумал. Какая будет одежда, это теперь не имело значения. Кто-то подбросил ему в гардеробную пакеты с формы космодесантника отряда «Снежный барс». Пусть так и будет. Андрей Тобольский, бывший первый пилот бывшего суперконтейнероносца «Байкал», со спокойной совестью может носить форму «Снежного барса». Как десантник с 8-летним стажем. Тем более, что суперконтейнероносец «Байкал» перестал очевидно существовать. «База, Япет орбитальный». «Вам что-нибудь нужно?» – спросил автомат. «Да», – проговорил Андрей. «Мне нужно найти себе место в моем теперешнем мире».